Эпилог. Нечитаемые. Вопреки утверждениям магов, их было вовсе и немало, только вот до совершеннолетия доживали не все. Сильные, амбициозные, они были никому не нужны. Им завидовали, их уничтожали. Народу столетиями вбивали в голову мысль о том, что именно нечитаемых нужно бояться больше всего. Именно они стоят за суровыми зимами, за все смывающими проливными дождями, за неурожаями на полях, за разгулом нежити и сменой королевских династий. Все это их пакости. Ну а что? Ну разве могут хорошие дипломированные маги наносить вред людям? Вот и выявляли нечитаемых маги, продавали родственники, избавлялись родители. Судя по бумагам, собранным в Академии и внимательно изученным мною, они были обычными людьми, а значит, были разными, как и все остальные маги. Есть только во всех записях одно большое замечание. До возраста, когда можно было бы творить все то, что им приписывали, за века дожили только двое из них. Остальные же погибли в столь раннем возрасте, что ничему достаточно опасному научиться не успели. А те, про которых никто так и не узнал, видимо, прожили свою жизнь, не привлекая к себе внимания. Маги же за столетие выяснили только одно. Ни одно из заклинаний нечитаемых не может быть использовано обычными одаренными. А вот как, где и почему рождаются такие маги, выяснить им так и не удалось. В свое время я посетовал на то, как мало документов, касающихся таких, как я, попало в мои руки. Но на то, чтобы их изучить, проверить сделанные выводы, сделать свои, научиться применять новые для меня знания и заклинания, я потратил целых 100 лет. Нет. Я, конечно же, не сидел все это время в своих лабораториях, потому как торопиться мне было некуда. Я занимался воспитанием своей дочери, обучал магии всех молодых магов, оказавшихся на моем попечении. Опасаясь за их жизнь, я так и не смог решиться отпустить их для обучения в Академии магии, но вот уже более 20 лет эти вполне самостоятельные маги прочесывают вдоль и поперек все известные королевства. Всегда втроем, всегда с оружием, всегда в компании своих четвероногих охранников. Рейна, Таилия и Лукас — неразлучная троица. У Рейны и Лукаса в напарниках ходят детки Лаки и Улы. Самих их, к сожалению, как и малыша, уже нет в живых. А вот Таилию охраняет ее любимый котенок. Огромный такой, темно-синий, с шикарным ошейником, украшенным драгоценными камнями. Они выросли, они действительно выросли. Прошли полный курс обучения воинскому искусству, коим и владеют теперь в совершенстве. Научились работать в бою одновременно магией и оружием. Теперь каждый из них — это страшное оружие. Таилии, правда, приходится быть более осторожной в применении магии, она ведь нечитаемая, но двое остальных ее очень ловко прикрывают. Рейна научилась сдерживать свои эмоции и не показывать свою мощь и умение ударить когтями. Из Лукаса получился сильнейший менталист и разумник. В придачу ко всему, мои девочки очень красивые. А только пару искать никто из них себе не собирается. Говорят, ты не ищешь, а нам зачем? Правда, Лукас, как привязанный за Таилией, ходит. Или она за ним? Магистр Вларнай все еще с нами. Он и его дочь никогда с острова не отлучаются. Магистр пропадает в лаборатории, а вот Аури в компании младшего выводка верблоков занимается сбором трав, лекарствами, настойками, совершенствует свой целительский дар. Мой главный страж Малик, сын Патри, вот уже 2-й год ухаживает за ней, и недавно они объявили о создании пары. Вларнай готов пожить еще немного и дождаться внуков. Население острова прибавилось. Ушли за грань старики, появились дети. Дочки Арины и Ульвина наградили их внуками, и теперь две двойни дружно тренируются во дворе замка, размахивая посохами, причем мальчишек и девчонок отличить можно только за столом, когда их маменькие платья надевают, а их дедушка и бабушка смотрят друг на друга все с такой же любовью и нежностью. За столичным особняком рода Гвелком присматривает Аглая и ее муж. А вот братья приемные живут теперь на моем острове. Они-то как раз и стали мужьями дочек моего управляющего. Хороших парней вырастили Илин и Марлен. Богиня приняла их души совсем недавно. Сестричка моя Янина проживает в столичном особняке и, как моя сестра, сильная магиня огня, принята при дворе короля Андрей. Именно она является законодательницей мод и лучшей подругой королевской дочери. Она немного повзрослела за эти годы, ей теперь уже точно не 15 лет, а все 20. Растет и младшенькая потихонечку. Все отмечают внешнее, едва уловимое сходство короля и молоденькой высокородной и гадают о ее истинном происхождении. Но одна из дуэлей, на которой молодая графиня, защищая себя от оскорбления, не раздумывая, виртуозно лишила противника жизни, заставила умолкнуть всех остальных. Замуж моя красавица-сестра не собирается. При дворе упорно ходят слухи о том, что тот, кто сможет победить ее в дуэльном тренировочном поединке, будет удостоен чести ухаживать за ней. Но не знаю, жизнь покажет. Теперь в каждом королевстве, где путешествуют мои дети, куплены и обустроены дома, имения и даже замки. Герцог Димаш Австрогенский является нашим соседом. Он счастливо женат, не без моей помощи, конечно, имеет двух сыновей, готовится стать дедом. Его сестры совершенно случайно, конечно, стали королевами. Старшая вышла замуж за того истеричного принца, которого однажды я видела у них в гостях, а вот младшая составила счастье нашему Андрею. И младшая, и старшая любят своих мужей, очень разумно ими управляют. Дервлоки, которых я в свое время еще щенками подарил детям герцога, прожили довольно длинную жизнь, не раз и не два, защищая своих хозяев. Но вот потомство они так и не оставили. Не скажу, что я здесь ни при чем. Просто верлок — это страшное, мощное оружие. Его нельзя отдавать в чужие руки. Этот мир к нему еще не готов. За все эти годы Академия, по которой я так хорошо прогулялся, сильно изменилась. Стараниями бывшего короля и нынешнего положение дел в магическом мире пришло к равновесию. Девочек теперь обучают как на дому, так и в школах. Самых сильных из них охотно берут на обучение в академию, а после появления при дворе Его Величества Андрии, моей сестры Янины, в придачу к этому началось повальное увлечение воинским искусством. Высокородные теперь учатся владеть оружием, причем как парни, так и девушки. Вчера в маленьком портальном пенале для писем я получил известие от умчавшейся в столицу Рейны. Моя дочь, обещавшая мне сюрприз, приглашала меня на встречу, которая должна состояться именно сегодня вечером в модной ресторации. А я очень люблю сюрпризы от этих неугомонных. Они знают обо всех моих похождениях, обо всех моих способностях и всегда находят, чем меня удивить. Вот только почему в ресторации? Они все способны в любой момент прийти на остров. Уж пользоваться порталами я их научил. У каждого есть магическая метка. По ней я могу найти их в любом месте. И в конце концов у нас в столице особняк. При появлении в столице приходится одевать артефакт иллюзии. Ну не то чтобы я не мог сам скрыть свой возраст, почти 130 лет, а я моложе молодых, но проще объяснить все в наличии артефакта, чем явное отсутствие изменений без него. И вот, изображая себя высокородного графа лет 50, усаживаю за столик в новейшем изобретении этого столетия — ресторации для высокородных. Музыка, столики, покрытые белоснежными скатертями, изысканные блюда, расторопные официанты, барышни, вкушающие десерт и стреляющие по сторонам глазками, и красочное меню. Если бы кто-нибудь из находящихся здесь смог снять с меня артефакт, то вместо высокородного господина лет 50 с черными, чуть тронутыми сединой волосами, черными глазами и сурово поджатыми губами он увидел бы меня прежнего. За эти годы я совсем не изменился, а вот моя любимая девочка изменилась, и даже очень. Вот, например, сейчас к моему столику двигались две молоденькие девушки. Одна из них была красавицей с черными, как смоль, волосами, лежавшими на ее спине густой блестящей волной, такими же черными глазами, а четко очерченные губы, овал лица и будто нарисованные брови буквально кричали о происхождении от высокородных предков. Вторая, что шла рядом с ней, была ее полной противоположностью. Ростом всего лишь по плечо моей дочери, а значит, и мне тоже, она обладала очень хрупкой фигуркой, густой шапочкой коротких до плеч, белых, как снег, волосами, губами не совсем правильной формы, ибо нижняя была намного пухлее верхней, маленьким носиком и ямочками на щеках. Богато одетая и грациозно двигающаяся, она, тем не менее, была явно чем-то очень смущена, и ямочки на ее щеках были заметны от того, что, нервничая, она именно в этот момент покусывала губы. Глаза же ее я оценить так и не смог. Опущенный в пол взгляд не позволил мне этого. За то, что она нечитаемая, я разглядеть успел и примерно понял, зачем моя девочка ведет ее ко мне. Ну, или думал, что понял. Вставая навстречу девушкам, я, конечно же, не ожидал того, что произошло спустя пару минут. Рейна, радостно здороваясь, наплевав на приличие и этикет, кинулась обниматься, а незнакомка, лишь тихо не поднимая глаз, промолвила: «Здравствуйте, ваше сиятельство». «Здравствуйте, милая девушка, здравствуйте». Произнес я и, подвинув стул дочери, чуть склонился к маленькой ладошке для легкого приветственного поцелуя. А вот потом я собирался усадить рядом с Рейной ее подругу, но застыл, боясь пошевелиться. Я с трудом воспринимал то, что говорит мне дочь. «Папа, позволь представить тебе мою подругу, баронессу Крауш». Она недавно вышла замуж за старого барона и очень удачно овдовела прямо на утро после брачной ночи. Наследники барона попытались отобрать у Миланы вдовью долю, но мы с Яниной за нее вступились, и вот теперь она молодая вдова с титулом, домом и деньгами, а еще ей помощь нужна. А ты меня слушаешь, пап? А я слушал. Конечно же, слушал, но не мог оторвать взгляд от чудесных фиалковых глаз, которые снились мне все последние 100 лет. Глаз, который я так и не смог забыть, от той, которую отпустил и уже не чаял найти. «Здравствуй, Рамилана, и зачем тебе нужен был барон?» Она застыла, вот в прямом смысле слова застыла, и пояснение поведению тут же прозвучало из уст Рейны. «Пап, ты все прослушал, ее зовут Милана». «Нет, девочка моя, ее зовут Рамилана, и только я, наверное, знаю это имя». «Ты!» — наконец-то отмерла маленькая баронесса и шагнула вперед, всем телом впечатываясь в меня и теряя сознание. Дальнейшее произошло так быстро, словно мы не раз это репетировали. Я подхватил на руки Рамилану, Рейна кинула плетение отвода глаз, портал, остров, гостиной нашего замка, и только тут вопросы вслух. «А что это было? Почему Рамилана? Причем здесь ты? А почему она в таком глубоком обмороке? А как она себя чувствует?» Отвечать я начал в обратном порядке. «Ну, с ней все хорошо. Обморок от большого потрясения. Именно ее я нашел в лаборатории Академии под библиотекой. Ее настоящее имя — Рамилана. Вся моя семья прекрасно знала историю нечитаемой девочки. Именно на ее примере я учил их всех осторожности. Именно годами ее заключения и боли пугал всех своих недомагов. Именно ее искали все мы. Нашли. Теперь нашли. Рейна с улыбкой смотрела на то, как открывает глаза Рамелана, как спадает морок, наложенный на лицо ее отца, как крепко ее пальцы вцепляются в его камзол, как безотрывно они смотрят в глаза друг другу, как все крепче и крепче становятся его объятия. Но сомнений нет, отныне, неведомо где, неведомо в каком государстве, неведомо на каком острове, поселилось счастье. Большое, яркое и такое долгожданное. Еще будут ссоры, недомолвки и недопонимания, но будет и нежность, терпение и любовь. Счастье никуда не денется. Оно останется с ними навсегда.